Я могу понять, как Здравствуйте. Я слушаю. Сбербанк России, специалист Бусаров Дмитрий Владимирович. Наш разговор записывается. Анна Сергеевна? Да. Звонок из управления по работе с проблемной задолженностью относительно вашего обязательства, которое вы оформили в качестве кредитной карты. По данному обязательству сейчас присутствует задолженность. Срок просроченной задолженности составил 169 дней. Сумма составила 11 750 рублей. Банк, руководствуясь 309 статьей Гражданского кодекса о добросовестности исполнения обязательства, требует произвести оплату в течение 2 дней, сегодня либо завтра. Оплату произведете, Анна Сергеевна? Нет. Почему нет? Не хочу. Вы подписали договор, безусловно и безоговорочно. Взяли на себя обязательство изыскивать средства для оплаты. Изыскивайте, в чем дело? Не хочу. В вашем договоре есть слово «хочу» либо «не хочу»? Ну, все равно, есть или нет. Не а в гражданском кодексе есть такое слово? Не хочу и не плачу. Это не слово, кстати, а словосочетание. Так... Вместе с чем у вас словосочетание? Это у вас вместе с чем словосочетание? А у вас? Отличный разговор получился. Вот именно. То что по поводу оплаты, Анна Сергеевна? Не, не будет оплаты. Я же сказала. Почему не будет? Не хочу, банк не плачу. Банк несет за каждый день просроченные задолженности определенный ущерб. Поэтому на данном этапе для вас не носит информационного характера. Банк требует от вас прекращения вашего противоправного поведения. И боже мой, а кто стесняясь спросил, установил, что у меня противоправное поведение? Гражданский кодекс Российской Федерации. Нет, гражданский кодекс определяет права. Гражданский кодекс не определяет нарушения. Нет. Для того, чтобы кодекс определяет для того, чтобы перестаньте нервничать. Права, вы, я не пойму, почему как звонят в последнее время из Сбербанка, припадочные какие-то. Вот серьезно, я вам, я говорю, он перебирает, визжит там чего-то, как ненормальный. Вы можете выслушать? Смотрите, я вот сейчас говорю, а вы постоянно вклиниваетесь, говорите. У вас первый раз рот ничем не занят, и вы радуетесь. Я вас поздравляю сердечно с этим днем. То есть вы будете сейчас еще меня оскорблять, я так понимаю? Я задала вам вопрос. Я вам задала вопрос, но вы не способны на него ответить. Понимаете? Вот вы никчемыш вот такой. Вы позвонили, грозный тон включили. Вы крякаете. Связь там, гарнитурку пошевелите, провод китайский отошел. Так вот. Значит, ровно до тех пор, пока вы не научитесь правильно, грамотно, вежливо и учтиво разговаривать с клиентами, вы не получите никаких абсолютно конструктивных ответов на свои вопросы. Ровно потому, что вы неадекватны. Вы неадекватны, пойдите проспитесь. Шапку наденьте и в шапке выспитесь, а то вам голову где-то надуло. Я вам гарантирую, так и было. Да-да-да. Их инструментов, чтобы получить свои деньги. Ой, неадекватное какое. Потому вот что это чуть-чуть. Ладно, я, короче, телефон рядочком это положу, вы там рассказывайте, как космические корабли бороздят а просторы Большого театра. Времени фактически у вас есть вопросы ко мне? Присвоили. Нету? Ну ладно. Все, телефончик кладу рядом. Да что по поводу оплаты? Да. Алло. Алло. Алло. Да, добрый день. Наконец-то. Слушай. Людмила Аркадьевна. А вы кто? Что? А вы кто? Сириус Трейд, компания Костяев Георгий Владимирович. Ведется запись разговоров. Вы, Людмила Аркадьевна? Да. Дату рождения назовите для подтверждения личности? Нет. Что? Нет. Почему? А зачем мне это нужно? У вас есть неразрешенный вопрос в нашей компании Sirius Trade, коллекторская организация. И если я назову дату рождения, он разрешится? Я вам объясню, в чем проблема вообще. что за ситуация отложилась? Да я в курсе, какая ситуация. Вот до вас звонили сотрудники без даты рождения, все мне рассказывали, так что я, в принципе, все знаю. Личность будете идентифицировать? Нет, ни в коем случае. Я тогда список выездных включу, адреса регистрации фактически. Хорошо. Местонахождение. Угу, там пообщаются. Да, без проблем. До скорого. Пока. Слушаю. Румина Раджабалиева. Да, только громче говорите, вас очень-очень плохо слышно. Меня зовут Владимир, специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Митрофанов, что ли? А что еще раз? Митрофанов? Нет, меня зовут Владимир Юрьевич, моя фамилия Семен. А, перепутал. У вас Митрофанов есть тоже, голоса похожи. Так, я вас слушаю. Да. А оплату когда несете? Никогда. В связи с чем? В связи с обострением приступа жадности. А что регулярно уходя на задолженность, даже на один день ухудшается свой индивидуальный рейтинг. Любой банк вправе сказать будет представление кредитного продукта на основании федерального закона 327. Также в случае неоплаты в течение 2 дней банк может уже выставить всю сумму кредита в возврат единовременно со всеми причитающимися процентами на основании статьи 711, которая от порядка 52 000 рублей. А думаете, где вы возьмете эту сумму? Нигде не буду брать. Не-не-не, у меня приступ жадности, вы же поймите, что когда у меня обостряется, то никому ничего не плачу, никому ничего не отдаю. 9400 только на 27 будет корректно, инфобанк. Старайтесь нести им. До свидания. Пока. Я слышу. Здравствуйте. Громче. Меня зовут Андрей Рафаэл Игоревич, компания Филберт, ведется за этим договором. Ирина Анатольевна, могу слышать? Уже. Звоню вам по поводу почты банка, хочу уточнить, по какой причине выплачиваете долг свой. Я уже говорила вашим сотрудникам, не видела уведомления, с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Заботьтесь, чтобы кредитор направил. Значит, увидите. Вы дослушайте, как что вам говорит там человек. Все. Или вы так про кашляться позвонили. Информацию подтвердят. Ага, нахрен идите. На товар ожидаете выезд. Угу. Ну, скорее всего, выезд. Всего угу. Доброго. Пошел вам пес. Говорите. Здравствуйте, алло. Слушай. Венера Лимановна. Здравствуйте. Это из кредита Европы Банк России, Рахматуллин Сергей Михайлович, старший специалист отдела мониторинга задолженности. Я вот по поводу просрочки по кредиту хотел с вами пообщаться и понять, как у вас дела стоят на данный момент. Он уже длительное время оплаты не поступает. Не подскажете, каковы ваши дальнейшие действия будут по решению проблемы? Не подскажу. А у кого спросить можно? Не знаю. А что случилось-то, значит, у вас? Не подскажу. Вы обиделись на нас? И это тоже не подскажу. У вас все в порядке? И это тоже не подскажу. Вы же понимаете, что эта проблема вообще никак не решает, если вы так будете на нас серчать, как говорится. Что случилось? Кто вас обидел? Я не собираюсь с вами обсуждать свои финансовые вопросы. А почему ваши финансовые вопросы нас касаются? Скажите, пожалуйста. Чего? Я, наоборот, позвонил с вами, пообщаться по-мирному. Думал, может, помочь. Давайте по-военному. Не хочу по-мирному. По-военному? Угу. А я не служил. Да, это понятно. Я не знаю, как это по-военному. Понятно. Я учился на юридическом. Ой, блядь. Все, закрой пасть и пошел вон. Вот это началась, вот эта херня на юридическом. Даже разговаривать с мразью этой не хочу. Ух. Я бы вам устроил райскую жизнь, если бы мне лично это сказали, конечно.